Глава 10. Семейная психотерапия. В семейной терапии очень важно, чтобы супруги вместе пришли на прием, и у них обоих была одна цель – сохранить семью. Не так важно, что инициатором обычно является кто-то один. Потом, после переговоров с супругом, они вместе должны решить вопрос, нужно ли им посещение психолога или нет. Существует множество теорий семейных отношений, но психолог обычно не пользуется в своей практике какой-то одной из них. Как и в любом другом направлении, в консультировании семейных отношений психотерапия – такое же творчество. Творчество направлено на сохранение семьи, на сглаживание противоречий. Существует достаточно много направлений работы с семьями, но в целом можно выделить следующие особенности семейной терапии. Клиентом является вся семья, вся семейная система. Именно она – объект психотерапевтического воздействия. В свою очередь, семейная терапия – это группа людей, связанная общим местом проживания, совместным хозяйством, а главное – их общими взаимоотношениями. То, что происходит в семье, часто не зависит от намерений и желаний людей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь в семье регулируется свойствами системы, в которой они находятся. Семейная психотерапия – ни в коем случае не ставит своей задачей менять людей, составляющих семью. Те люди, какими бы они ни были, могут жить более счастливо в своей семье. Проблемы супругов, недавно вступивших в брак, в целом отличаются от проблем пар, женатых давно. Родители маленьких детей не сталкиваются с теми трудностями, что родители подростков. Также проблемы возникают, когда перед членами семьи возникают новые задачи, требующие существенной перестройки их взаимоотношений. В любой семье периодически возникают кризисы, которые супруги должны научиться успешно преодолевать. Для этого важно научиться по-новому общаться, выработать новые правила поведения, изменить восприятие самих себя. Неуспешное преодоление кризиса может повлечь за собой нестабильность в семейной жизни. Некоторые проблемы семье легче решить, в то время как другие проблемы вызывают обострение отношений. Например, для одних супругов приспособление к периоду рождения детей может быть достаточно болезненным, в то время как другая молодая пара будет очень счастлива с появлением детей, но позднее будет испытывать трудности, связанные с уходом ребенка из семьи. Обычно именно в переходный или кризисный период семья чаще ищет помощи у специалистов, так как не видит возможности приспособления к новой ситуации или даже не принимает ее. Семья для каждого человека является островком стабильности, безопасности и надежности. Там он находит уют, тепло и уверенность. Только в семье каждый ее член может оставаться самим собой. И поэтому для любого человека очень важно, чтобы в семейной жизни у него все было хорошо, чтобы супруги жили душа в душу, чтобы любили, понимали, ценили друг друга, чтобы заботились друг о друге, чтобы дети уважали родителей, чтобы были ответственные, настойчивые, учились, развивались, были здоровы и довольны. Воспитание детей – это длительный, трудный и интересный процесс. Это большая работа. Важно, чтобы родители каждого супруга воспринимали семью как единое целое и не конфликтовали между собой, были спокойными и надежными. В одной из научных концепций описывается 5 стадий отношений между супругами, которые наиболее ярко проявляются у людей – холерического и сангвинического типов нервной деятельности. Эта теория также заслуживает внимания наряду с остальными. Первая стадия – глубокая и страстная влюбленность. С образом любимой связаны только положительные эмоции. Любимая одухотворяет любые поступки, и если случилось что-нибудь неприятное, на нее не обижаются. Вторая – некоторое охлаждение. Когда нет рядом любимого человека, о нем могут и не вспомнить, но стоит ему появиться, как тут же наступает эмоциональный подъем. Третье – дальнейшее остывание чувств. Одного только появления любимого недостаточно, чтобы вспыхнули положительные эмоции. Нужно еще ласковые слова, извинения, подарки, проявление повышенного внимания. Четвертое – происходит дальнейшее охлаждение отношений. Присутствие супруга вызывает неосознанное раздражение. Те или иные особенности поведения воспринимаются как серьезные недостатки. Все чаще возникают размолвки по пустякам. И пятое. Отношения только отрицательные, а присутствие супруга лишь усиливает их характер. Партнер уже не ангел, не дорогой, а гнусный и расчетливый злодей, подлец, негодяй. Жизнь с ним теряет всякий смысл. Чаще всего заявления о разводе подаются именно в период наступления пятой стадии. Но если есть сдерживающие, стабилизирующие факторы, если до развода дело не доходит, через какое-то время, как это ни парадоксально, наступает вновь первая стадия, но уже в новом качестве. Так что можно сказать, психолог нужен супругам только лишь для того, чтобы из пятой, последней ужасной стадии отношений вновь вернуться в первую, когда супруг был героем, когда супруга была королевой, когда весь мир был в розовом цвете. Нельзя сбрасывать со счетов и кризисы семейной жизни в связи с событиями, в ней происходящими. Кризис в семейной жизни – это всегда момент истины. Им проверяется прочность отношений между двумя близкими людьми, их умение преодолевать совместные трудности. В совместной семейной психологии отмечают несколько переходных периодов, связанных с внутренней динамикой и развитием семейных отношений. Сами переходы от одной фазы семейных отношений к другой могут происходить более болезненно и проблематично или вполне спокойно и без особых осложнений. Все зависит от личных особенностей самих супругов. Причины кризисов в супружестве. Вступление в брак и адаптация до 3 лет. Рождение ребенка и перераспределение ресурсов в течение 1 года после рождения. Возможные изменения социального статуса супругов. Изменение финансового благополучия семьи, личностный и профессиональный рост одного из партнеров, серьезное заболевание или смерть супруга, самоопределение выросших детей, профессиональной и личной жизни, выход из родительской семьи, подведение итогов супружества, перевыборы, подготовка к золотому возрасту. Психологи связывают основные кризисы в семье с важными жизненными событиями, благодаря которым в семье что-то меняется, а сами ее члены оказываются не вполне готовы к переменам. Успешный брак — это здание, которое нужно ежедневно перестраивать. Муруа. Также психологи выделяют 4 уровня отношений в семье. Психофизиологический, психологический, социально-психологический и социокультурный. Психофизиологическая дисгармония выражается в 2 видах нарушений. Сексуальной жизни. Физиологический аспект и эротических контактов – психологический аспект. Если в первом случае пара нуждается в помощи квалифицированного сексолога, то во втором достаточно беседы с психологом. Психологическая дисгармония выражается часто в виде отчуждения партнеров, напряженной атмосферы столкновений и конфликтов личностного порядка, когда критике и неприятию подвергаются особенности темперамента и характера партнера. Психологически несовместимые партнеры испытывают трудности в распределении инициативы, власти и главенства. При длительном контакте несовместимость выражается в симптомах невротизации личности. При этом на первом этапе расстройства личности у всех сходны и выражаются в расстройствах настроения, депрессиях, раздражительности. В дальнейшем же личность развивает присущую ей симптоматику – ипохондрические, неврастенические, психопатические, параноидальные и прочие симптомы. У мужчин нередко добавляется склонность к алкоголизму. Социокультурный уровень супружеских отношений позволяет согласовывать общую направленность и мотивацию поведения. Духовное общение супругов позволяет им согласовать жизненные позиции, ценностные ориентации, взгляды на окружающий мир и свое место в нем, интересы и мотивы социального поведения. Наиболее показательными признаками духовной гармонии являются высокое взаимопонимание, одобрение жизненной позиции партнера, высокое уважение к нему как к члену общества. Причем, в отличие от других видов супружеской дисгармонии, духовное несоответствие чаще и отчетливее осознается супругами. На практике это часто видно наглядно. На прием обычно приходят молодые пары, которые еще не научились ни преодолевать кризисы, ни заботливо и бережно относиться к друг другу. Вот пришла на прием семейная пара – Вероника и Дмитрий. О приеме договаривалась мама Вероники. Сказала, что сильно беспокоится за детей. Психологам не рекомендуется принимать людей, которые не звонят сами. Поэтому я попросила перезвонить их самих, Но они тут же пришли. У Вероники, как только она начала рассказывать об их семейной жизни, слезы потекли ручьем. Оказалось, что в последнее время стадия конфликта из вялотекущей переросла в острую форму. Муж поднимает руку, выпивает, запрещает ей работать. Дмитрий почти сразу же перебил и начал рассказывать правду так, как он ее видит. Живут уже 10 лет. Маленькому Сашеньке 4 года. Оказалось, что в далеком прошлом был факт измены со стороны Вероники. И не с кем-то, а с братом Дмитрия. Дима весь кипит, когда рассказывает об этом. Говорит, что простил. На самом деле видно, что ничего не простил. После этого случая началась патологическая ревность со стороны Дмитрия и страх физического наказания у Вероники. У Вероники высшее образование. Дмитрий – простой рабочий, зарабатывающий деньги там, где может, и обеспечивающий семью. Речь его изобилует словами «солнышко», «зайчик», при этом мимика какая-то ожесточенная, никак не соотносящаяся с ласковыми словами. Спрашиваю: «Дмитрий, ты ненавидишь Веронику?» «Да вы что, я ее обожаю. Я ее так обожаю, что молиться на нее готов с утра и до вечера. Я ее готов на руках носить, безмерно уважаю, ценю и даже в чем-то завидую. Она настолько выше меня во всем, что я просто-напросто преклоняюсь перед ней и падаю на колени». При разговоре Дмитрий не смотрит ни на Веронику, ни на психолога, а в какой-то момент вообще отвернулся в своем кресле в сторону и ушел от нас. Перебить его сложно. Он никого не слышит, говорит только он. Рассказывает о том, как верно всегда ждет Веронику с работы, что никого у него дороже ее нет, как его уважают на работе, как его все ценят, как ему люди плачутся на жизнь, а он при этом очень эмоционально отзывчивый. Если бы Вероника хоть капельку, хоть немножко проявляла к нему чувства, он мир готов бы был перевернуть, лишь бы ей и ребенку было хорошо. Мужчины вечно обещают перевернуть горы ради женщин. И что? Вы хотя бы раз видели перевернутую гору? Смотрю на Веронику и обращаю внимание Дмитрия на то, что она смотрит на него с недоверием. Предлагаю высказаться Веронике. Сквозь слезы она рассказывает о том, что в последнее время муж стал распускать руки все чаще и чаще, а 2 дня назад попросту отметелил ее. Свидетелем всех этих ужасов становится их маленький сын. Идет спор по поводу того, кто его будет отводить в садик, так как оба работают. Дмитрий говорит, что стесняется водить Сашеньку в садик после того, как там все узнали о скандалах, происходящих в их семье. Говорит о том, что его теща растрепала все коллективу. Вероника доказывает, что никогда мать, желающая добра своей дочери, не стала бы рассказывать об этом никому, а тем более коллективу учреждения, в который ходит внук. Говорит о том, что в садике все рассказал Сашенька, что видит, то и рассказывает. Я спрашиваю: «Так вы и сына сделали заложником ваших конфликтов?» Дмитрий говорит: «Я пообещал тогда, что я с ним поговорю. И поговорил. Попросил никому не рассказывать о том, что происходит в семье. Я говорю: а вы разве не знаете, что не говорить с ребенком на эти темы, и уж тем более приказывать ему молчать категорически нельзя? Для того, чтобы он не рассказывал, надо, чтобы рассказывать было не о чем. Зачем же вы ребенка делаете заложником ситуации?» Оба соглашаются, что да, каждый перетягивает ребенка на свою сторону, нанося ему еще большую моральную травму, чем когда он видит их скандалы. Оба просто обожают ребенка. Дмитрий начинает рассказывать, как они ждали этого сына. Говорит: «А какой у вас ребенок? Я же просто готов с ним таскаться с утра до вечера». Рассказывает о том, как волновался и места себе не находил, когда Вероника рожала Сашеньку, как беспокоился о ней и ее здоровье, как выкармливал его потом и носился с ним целыми днями, не спал ночами, менял пеленки. Надо сказать, что в последнее время все чаще встречаются сумасшедшие отцы, заменяющие ребенку мать с самого рождения. Бывает, что и вовсе отодвигают маму в сторону и полностью посвящают себя ребенку. Тут, слава богу, и мама на высоте. Оба замечательные родители. Говорю Дмитрию о том, на что я обратила внимание. Он слушает Веронику, но не слышит. Перебивает ее и не дает ничего сказать. Тут же говорит: «Извини, и тут же снова перебивает. У Вероники периодически капают слезы, а в ответ на бесчисленных зайчиков и солнышек на лице читается выражение недоверия. Спрашиваю: «Дима, ты видишь, что Вероника тебе не верит?» Я прошу Диму попробовать убедить Веронику так, чтобы она ему поверила. Говорю о том, что сейчас даже я ему не верю. Совершенно. Дмитрий начинает осознавать то, что жена по-настоящему и всерьез готова к разводу. Опять со слезами начинает рассказывать о том, как он любит свою семью и как боится ее потерять. Спрашиваю: «Разводиться хочешь?» «Что вы? Ни в коем случае! Только через мой труп! Больше всего на свете я люблю свою семью. Я готов сделать все, что вы скажете, лишь бы сохранить семью». Я говорю о том, что Дмитрий так до сих пор и не простил ту давнюю измену. Он утверждает, что ни разу не попрекнул Веронику этой изменой. На лице его при этом читается злость и глубокая обида. Анна все время приема чувствуется несоответствие того, что он говорит, и того, что он на самом деле чувствует. Я говорю: «Дима, если ты действительно простил, надо прощать до конца. Агрессия все время накапливается и требует выхода». Он отвечает, что ему не хватает в семье ласки и заботы. Если бы Вероника хоть раз подошла к нему, обняла, пожалела. Спрашиваю Веронику: «Можешь это сделать?» «Нет, не могу. Он столько раз поднимал на меня руку». Во всем проявляется его патологическая ревность. Встречает ее с работы, ждет, устроил скандал на фирме, кричал там, что это не фирма, а блядский дом, и они испортили ему жену. Последнее время все чаще и чаще топит горе в бутылке. «Вероника, ты хочешь сохранить семью?» «Не знаю». «Он тебе нужен?» «Не знаю», — плачет. «Ты понимаешь, что если вы решите все-таки развестись, вряд ли кто-то чужой заменит маленькому Сашеньке папу. Я все это понимаю. Поэтому я и просила его уже давно сходить к психологу. Сейчас жалею, что мы раньше не пришли». Спрашиваю: «Дмитрий, у тебя есть проблемы с алкоголем?» «Нет, я равнодушен к спиртному». Вероника говорит о том, что все чаще он стал прятать бутылки и напиваться в одиночку. Дома никогда не хранятся запасы вина, водки или коньяка. Дмитрий признает это, но говорит о том, что топит горе в бутылке. Я говорю: «А ты знаешь, что постоянно попадаешь в замкнутый круг? С этим я не раз сталкивалась на консультациях. Чтобы напиться, тебе нужно вызвать скандал. А напившись и поскандалив, ты готов опять просить прощения на коленях. И так до следующего раза». Он говорит: «Да, я осознаю это». «Когда ты осознал? Сейчас, когда я сказала тебе об этом?» «Нет, я и раньше осознавал, но сейчас уже полностью понял и готов работать над этим». Подходит к Веронике и просит ее: «Вероника, солнышко, зайчик, родная моя, прости меня, пожалуйста». Я говорю: «Ты видишь, что она тебе не верит, и я не верю всем твоим солнышкам и зайчикам. Сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не станет». Дмитрий: «Я готов 1000, 2000 раз сходить к психологу. Могу сделать все, что возможно, для того, чтобы исправить ситуацию. Я готов подойти к памятнику Ленина на площади, встать там на колени и на весь город кричать о том, как я люблю Веронику, и просить у нее прощения на коленях». Я говорю: «Дмитрий, я думаю, что никому там на площади это не надо. Ты не мне и не публике говори, ты с Вероникой попробуй поговорить так, чтобы она могла тебе поверить и тебя простить». Сказала, что на сегодня хватит, и отправила выполнять домашнее задание. Закончилось все тем, что через день позвонил Дмитрий, выпивший, и попросился на прием. Сказал, что ничего не налаживается, он в черной депрессии, и Вероника не хочет его прощать. Я думаю, что для того, чтобы в этой семье наладились отношения, одних походов к психологу мало. Им предстоит очень большая работа. Конфликты зашли уже далеко. Накоплен большой груз взаимных обид и разочарований. Бывают семьи, которых уже давно нет на самом деле. Вот недавно позвонила девушка, назвалась Ириной. Сказала, что хочет прийти на прием, потому что в их семье трудности. В процессе разговора выяснилось, что зовут ее Таней, а не Ириной. Зачем так назвалась, сама не знает. Выяснилось, что муж Кирилл добивался ее в течение нескольких лет. Дарил охапки роз, встречал с работы, устраивал романтические свидания. Очень хотел, чтобы только она стала его женой, и никакая другая женщина ему не была нужна. Когда поженились, было негде жить. Жили сначала у Таниных родителей. Ее родители Кирилла почему-то сразу не взлюбили. В конце концов, он совсем перестал с ними разговаривать. У Тани много родственников, сестра, подруги, а у Кирилла нет никого, кроме матери. Отец бросил их, когда Кириллу было 4 года, но в настоящее время отношения с сыном поддерживает и является единственным человеком, который может на него как-то повлиять. Ребенку год и 3 месяца. После рождения ребенка Кирилла как подменили. Хотя к этому времени молодая семья уже перешла жить в собственную купленную в кредит квартиру. У Кирилла творческая работа, связанная с архитектурой. А Таня сидит все время дома. Она говорит о том, как устает все время возиться с ребенком. Муж раньше помогал какое-то время, потом практически полностью отстранился от воспитания. Как женщина, Таня уже его совсем не интересует. А после того, как летом съездил в Москву по приглашению знакомого и провел там месяц, его как подменили. Вернулся, и с тех пор постоянные скандалы, придирки. Таня плачет и пьет таблетки. Из всего, что Кирилл говорит и делает последнее время, напрашивается вывод, что у него появился интерес к другой женщине. Я говорю о том, что когда люди хотят сохранить семью, они приходят на прием вдвоем и при участии психолога пытаются решить свои семейные трудности. Таня сказала, что попробует уговорить Кирилла прийти. На следующий день позвонил Кирилл и сказал: «Вы правильно догадались насчет другой женщины. Можно я приду к вам на прием?» Пришел молодой красивый мужчина. Начал рассказывать о том, что Таня ему давно уже надоела. И вообще не нравится как женщина. Что цифра 8 лет высосана из пальца. Не так уж он и хотел на ней жениться. Что ему так надоела ее семья, которая его не принимала и не принимает, что он не знает, куда бежать из дома. В Москву поехал, чтобы развеяться. Благодетель свел его с девочками. Одна фотомодель, другая художница. Провел с ними 2 ночи. Ночи были восхитительными, но желания продолжать общение не возникло. Он не любит девушек легкого поведения. И вот в полном расстройстве чувств присел на скамейку во дворе дома. И тут рядом села девушка. Сначала не хотел на нее даже смотреть. Потом пригляделся, а девушка симпатичная. Разговорились, нашли массу общих тем и интересов. Договорились встретиться на следующий день. Даже номер телефона ее взял. На следующий день она не пришла, и Кирилл впал в какой-то ступор. Очень захотелось ее увидеть, поэтому пошел туда снова. Девушка пришла. Оказалось, что у нее возникли важные обстоятельства, и она очень переживала, придет ли он опять. Рассказала о себе. Зовут ее Оля, 25 лет, 2 высших образования, работает дизайнером. Воспитывалась в очень строгой патриархальной семье, где свято почитают моральные нормы и принципы. Кирилл признался ей, что женат. Оля наотрез отказалась с ним встречаться. Но тем же вечером проговорили по телефону 2 часа и не хотели расставаться. После второй встречи Оля сказала, что согласна с ним встречаться, если он разведется. Кирилл уже понял, что не сможет без нее жить. Эти дни в Москве были для него каким-то нескончаемым праздником. Вернувшись домой, начал третировать жену, говорить о разводе. Таня сказала, что разводиться не хочет. Если он сам все это затевает, то сам пусть все и делает. Он ушел из дома к матери. Когда Кирилл говорит о боли, глаза у него светятся и сияют. Он абсолютно счастлив. Омрачает его радость о скором счастливом будущем лишь то, что Оля после вчерашнего звонка его жены опять отказалась с ним разговаривать и просила дать ей срок 1/2, чтобы подумать. Жена по телефону ей сказала, что ни о каком разводе он ей не говорил и разводиться никто не собирается. Просила не разрушать семью и не делать сиротой маленького ребенка. Кирилл переживает, что Оля так боялась стать разлучницей, а получается, что так и вышло. Однако развод и все с ним связанные потери, для него это очень страшно. Об этом только говорить легко. Я говорю, что советов, как психолог, ему давать, конечно, не могу. Но если он решит, что не может без Оли жить, Значит, пусть обеспечит будущее жены и ребенка и постарается не причинять сильной боли, насколько это возможно, конечно. Он говорит, что советы ему не нужны. Для себя он давно решил, что с женой не будет жить ни при каком раскладе. Для него мучительно общаться с ее родственниками. Он не переносит их бесконечное застолье и разговоры ни о чем. А там перспективы, интересный человек, с которым можно говорить обо всем. И он ее очень-очень любит. А жену на рисунке изобразил некрасивым человечком и отгородил железобетонным забором. По-моему, это один из тех редких случаев, когда семью спасти уже не удастся, поскольку ее нет и никогда не было. Общность интересов все-таки это одно из самых главных условий для долгой и счастливой жизни вдвоем. Хотя, конечно, и дедушку Фрейда нельзя сбрасывать со счетов. Секс в гармоничной жизни вдвоем никто не отменял. Обычно, если совсем заканчиваются сексуальные отношения, семья распадается. Не знаю, чем все закончится, но я посоветовала Кириллу решать как можно быстрее, иначе ни та, ни другая женщина свои долгие терзания ему не простят. Он мужчина сильный, ответственный, и я думаю, что все будет хорошо. Если, конечно, разрушение семьи можно назвать хорошим исходом. Тут хоть ребенок маленький, а обычно дети при разводах страдают больше всех. Из серии «Семейная терапия» понравился клиент Алексей. Позвонила его сестра и напросилась на прием. Хотя я была очень занята, отказать не смогла. И почему-то я каждый раз удивляюсь, когда приходят на прием такие мужчины, представительные, хорошо одетые, умеющие красиво говорить. А говорят, что у нас мужчин в Беларуси почти не осталось. Оказывается, не только женщины мучаются от отсутствия любви, доверия и понимания. Мужчинам еще сложнее. Красивый, молодой, 31 год. Женат второй раз после бурного романа, который привел к разводу с предыдущей женой. От брака осталась девочка, 8 лет. Постоянно они живут у родителей жены в другом городе. У родителей свои проблемы, связанные, как он говорит, с климаксом у тещи и непониманием ее со стороны тестя. Молодой жене 24 года. Считает, что Алексей ее не по делу ревнует и не дает ей спокойно жить. Пару раз были нервные срывы с хватанием ножа со стороны обоих. Сам Алексей считает, что ревнует совершенно оправданно, так как со стороны Вики неоднократно был обман его в различных ситуациях. Пережив один раз трагедию развода, Алексей хочет доверительных, надежных, стабильных отношений. О, кто же из нас не хочет доверительных, стабильных и надежных отношений? Жутко не хочет никакого развода. При этом любая мысль о разрыве с Викой, которую он очень любит, приводит его в состояние нервного волнения с сильным тремором рук. На мое предложение «скажи, что ты согласен на развод» следует бурная реакция. Психолог – враг, настроен на развод с самого начала. Оговорюсь, что иногда психолог дает совет, только чтобы проверить реакцию на него. Он очень любит свою Викторию и развода не хочет. «Алексей, ты не хочешь?» А она? «Она хочет. Она говорит, что разведемся, и я уйду жить на нашу совместную построенную квартиру». При этом Вика уточняет, что квартира все равно будет принадлежать их 3-летнему сыну. О, если бы мужчины знали, как коварны женщины, наверное, они бы не пошли ни к одной даже знакомиться, не то что речь вести о создании семьи. Сам Алексей очень любит свою маму и свою сестру и жил до сих пор в обстановке доверительных отношений и делился самым сокровенным со всеми своими женщинами. С мамой делился всеми своими переживаниями, этого же ждал от своей жены. А она совсем другая. Сделав самостоятельно выводы, что может никогда не дождаться любви, доверия и понимания от Вики, схватился за голову. «Что же мне так не везет-то? Думаешь, только тебе? Все люди одинаковы, и все похожи, как деревья в лесу». Я предложила подумать до завтра и разложить все по полочкам. Честно ответить самому себе, тот ли это человек, с которым можно жить и в горе, и в радости до глубокой старости. На следующий день позвонила сестра Алексея и сказала, что он не придет, потому что уехал мириться с женой. Я была очень рада. Конечно же, чаще с семейными проблемами обращаются те, у которых семьи, как таковой, уже давно нет. Вот пришла на прием женщина. Муж – алкоголик. Она одна тянет на себе всю семью, вытаскивает мужа из подворотни, воспитывает детей. Прошу нарисовать его портрет. Получается некое совершенно чучело в виде крестика с огромной головой. Спрашиваю. «Светлана, ты его любишь?» «Раньше любила, а сейчас уже не знаю». «Но ты же молодая, красивая. Что тебе мешает развестись с этим отбросом общества?» «Боюсь, что он повесится. Он обещал, если я с ним разведусь». «А жить с ним не боишься? А если вдруг он так напьется и изобьет тебя в следующий раз, что уже думать о самоубийстве придется тебе, а не ему?» «Я не знаю. Я и этого боюсь. И этого боюсь». «Очень тяжело работать с такими проблемами. Я ведь не ясновидящая. Я психолог. Я же не могу предвидеть, вдруг он и вправду повесится». Дуракам закон не писан. Тем более в алкогольном угаре. У многих женщин Беларуси проблема в том, что настоящих и сильных мужчин вокруг очень мало. А те, которые есть, не нужны друг другу, зачастую даже сами себе. И тянут годами бедные женщины лямку, уйти некуда, детей оставить некому. Чаще всего у таких клиенток бедность просвечивается отовсюду. Из всего имущества только комната в общежитии, которую приходится делить с так называемым мужем. Вот еще одна из серий страдающих женщин. Муж неоднократно избивал. Он бывший афганец с изломанной психикой. Прекращает побои только когда видит кровь. Я спрашиваю. «Наташа, как же ты вообще живешь?» «Живет, работает, тянет на себе еще двоих детей». Самое интересное, есть старинный друг, бывший военный, который много лет преданно и безответно любит ее и ее детей. С коттеджем, бездетный и неженатый. С утра она отвозит младшего ему, и тот ездит с ним на рыбалку, рисует, выпиливает, гуляет. Его, а не биологического отца, ребенок называет папой, как и старшая дочь, которой уже 18. Биологически ни о чем даже не подозревает. Ему это неинтересно. Много лет военный зовет Наталью замуж. Она боится. Вроде бы чего бояться, нормальный мужик. Без сдвигов, не пьет, не курит. «А это же надо подстраиваться», – горько вздыхает Наташа. Год уже находится в глубоком неврозе и не вылезает от врачей. В конце концов решилась на развод, уйти и жить одной. Боится мужчин и того, и другого. Что тут посоветуешь в такой ситуации? Страшно даже представить, на что пойдет афганец, чтобы не допустить развода. И как все это сможет пережить бедная женщина. И если у нее сейчас неустойчивое эмоциональное состояние, то вряд ли развод будет способствовать тому, что она перестанет пить таблетки, и ее здоровье придет в норму. Вот семейная пара. Наташа сама позвонила, сама назначила время. Подъехала на крутой иномарке. Проблемы с мужем. Пьет. Долгов наделал. За детьми не смотрит. Наташенька бедная, все сама. И бизнес на ней, и дом, и дети. «Выйдешь, — говорит, — из подъезда, и с этой он спал, и с этой спал». Все на нее пальцем показывают. Пара в городе известная, все завидуют и ей, и ему. Очень красиво смотрятся вместе. Поговорив со мной, спросила, «Можно я Пашу пришлю?» «Пришли, конечно. А он всегда тебя слушает и делает все, что ты скажешь?» «Нет, он самостоятельная личность и психологов не любит. Но если я скажу, то придет». Пришел Паша, вылитый Ален Делон в молодости. Красавец. Занимает большую должность. Очень-очень любит Наташу. Периодически из-за ссор с ней срывается и уходит в запой. Один из последних запоев закончился огромными долгами, под угрозой даже его жизнь. Я говорю. «Паша, а я вообще думала, что ты исчадье ада, спившийся законченный алкоголик, спящий под дверьми поезда». Когда он пришел на второй прием один, был гораздо более откровенен. «Не дают дышать мужику. Всем попрекают. С родственниками не общайся. Из дома никуда не ходи. Наташа – звезда и героиня, а он пропащий и бестолковый. Паша, у тебя есть проблемы с алкоголем?» «Нет, я могу пить, могу не пить. Пришлось рассказывать о том, что такое алкоголизм, с чего он начинается. Он осознал, что сам провоцирует скандалы с Наташей, лишь бы потом пойти напиться и снять стресс. Но семью очень любит и готов сделать все для того, чтобы жить вместе. Пришлось поработать с ними обоими. В настоящий момент у них все хорошо. А бывает и так, что взрослые, у которых все хорошо в своей семье, живут жизнью своих детей. А дети, тем не менее, вымещают на матери все свои обиды. Вот одна из таких, клиентка Ирина Евгеньевна, не может наладить отношения с дочерью Наташей. Просто удивительно, до какой степени могут испортить жизнь друг другу дочь и мать, которая всю жизнь жила ради дочери. Родилась девочка слабенькой, без конца делали переливание крови. Потом диагностировали сколиоз. Мама зарабатывала деньги, отдала дочь в интернат для детей-сколиозников. Как только здоровье улучшилось, забрала ее домой. С мужем отношения тоже не ладились. Пил, бил, бывало, что собирался резать себе вены. Все это на глазах у дочери. Конечно, на девочке вся окружающая обстановка сказалась не лучшим образом. При этом мама никогда ни в чем дочери не отказывала. Все материальные блага у девочки были. Когда Наташа исполнилось 14 лет, познакомилась с парнем. Он работал проводником, потом официантом. Деньги водились, девочку тоже баловал. Потом подросла и случайно познакомилась с другим уже взрослым парнем. Тот очень красиво говорил о любви, посылал смски, дарил цветочки и стихи. Рассказывал, что работает начальником, хоть и не очень большим, но на большом и известном предприятии. Дочка к тому времени уже работала барменом, хорошо зарабатывала сама, поэтому кормила маму и давала денег еще и ухажеру. Как говорит мама, сейчас они его называют господин Альфонс. В один непрекрасный день Альфонс попросил ключи у мамы, чтобы поехать по делам в деревню на машине, заодно поучить Наташу, которая только что получила права. Позвонила дочь уже с реанимации. Они попали в аварию. У Альфонса сломаны пальцы и сотрясение мозга. Потом уже выяснилось, что он уже был лишен прав за управление в нетрезвом состоянии с превышением скорости движения. Удивительно, как они остались живы вообще, потому что машина разбита была всмятку и восстановлению не подлежала. Дочь рыдала и плакала, а родственники жениха ее уговорили взять на себя вину за аварию и признать, что это она была за рулем. Мама сидела с ними обоими в больнице сутками, пока не приехала его мать и не обвинила ее во всех смертных грехах. На этом терпение Ирины Евгеньевны лопнуло, и она сказала, что свадьба, которая должна была состояться через неделю, будет только через ее труп. Ушла из больницы, дочь ее вернула, сказав, что Альфонс стоит на коленях и будет стоять, пока она не придет, и он не попросит у нее прощения. Только потом мать стала обдумывать нестыковки в его поведении. То его мотоцикл сбил на окраине города, то он деньги потерял, то произошли другие катаклизмы, требующие немедленного материального вливания. Сказала, чтобы близко больше к дочери не подходил. Дочь стала прятать смски, которые он ей посылал, и попросила мать больше не вмешиваться в ее жизнь. К счастью, вскоре встретила приличного парня, который оказался круглой сиротой, и начала с ним встречаться. Тот первый все не мог от нее отказаться и забрасывал девушку смсками еще год. Наконец вышла замуж за сироту, родила двоих детей. И вы думаете, после этого дочка наконец стала счастлива и с головой ушла в воспитание детей? Нет, конечно. Оказалось, что мать во всем виновата. И в том, что сдала ее когда-то в интернат. И в том, что у нее не сложились отношения с человеком, которого она искренне, по ее словам, любила. Сейчас у Наташи постоянные истерические припадки, вплоть до хватания ножа в руки и угроз перерезать себе вены. Ее старшая дочь, 3 лет, тоже очень нервная и плохо спит. Младший 1 год и 8 месяцев. Слава богу, она еще плохо понимает, что происходит. Обратиться к врачам, пропишут психотропные средства и совсем лишат человека воли. И муж еще такой попался. Днюет и ночует на работе. Домой приходит в 11 часов вечера. Мама возмущается и его поведением. Но я думаю, что пока у Наташи такой нестабильный эмоциональный фон, Ей сейчас противопоказаны любые волнения, а уж тем более развод. Сейчас все, что можно сделать, поддерживать постоянное спокойное настроение у дочери и не выяснять никаких отношений. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Все несчастные семьи несчастны по-своему. Еще история о том, как мужчина сам не хочет принимать никаких решений, а перекладывает всю ответственность на женщину. Муж рассказал Наташе о том, что влюбился в другую. Та женщина работает вместе с ним и весной собирается выйти замуж за другого. Он уже понимает, что ничего из их отношений не выйдет и просит поддержки у жены. Говорит, что очень страдает, но готов избавиться от чувств к другой женщине. Наташа его очень любит. Долго ее добивался, отбил другого, в которого она была очень сильно влюблена. Тогда она решила, что этот жених очень положительный, будет ей хорошим мужем и отцом ребенку. Ребенку их 3 года. В настоящий момент супруг ушел к родителям и живет отдельно. Наташа хочет его вернуть и хотела получить от психолога большое количество советов. «Наташа, советов, пожалуйста. Их есть у меня. Поменяй прическу, покрась волосы, измени имидж, заведи любовника. Почему твоему мужу можно изливать твою душу по поводу своей влюбленности, а тебе ему нет?» Наташа вроде бы понимает, что настоящий мужчина так поступать не должен. Но она его любит и хочет, чтобы он вернулся и жил с ними, то есть с ее родителями. А супруг желанием возвращаться и жить под одной крышей с родственниками не горит. Получается, что он с ними живет на птичьих правах. Наташа сейчас только начинает думать о том, что нужно было не отношения выяснять, а позаботиться за те 4 года, что они прожили о собственном жилье. Выясняется, что жилье есть, дом, оставшийся от бабушки, но туда нужно вложить большие средства. Было дело, что муж загорелся и побежал одалживать денег. Его родители пообещали дать денег, если он останется с Наташей. На этом его пыл почему-то угас, и он ушел в очередной запой. «Наташа, он у вас большой ребенок какой-то. Захотел – напился с друзьями, захотел – влюбился. Как думаешь, зачем он тебе об этом рассказал, о своих чувствах к этой женщине?» «Чтобы вместе бороться. Я хочу, и он хочет, чтобы у него это прошло. Я думаю, что если мы будем жить вместе, у него это быстрее пройдет. А ты такая мамочка ему, да? Выслушиваешь со всеми подробностями, как он любит другую, как он хотел быть с ней. Да, он мне как-то сказал, что я ничего не понимаю, и деревенская курица. Как ни странно, его истории, вторую уже о влюбленностях, ты выслушиваешь очень внимательно. Может, он потому их тебе и рассказывает, что находит благодарного слушателя? Наташе нужно поднимать собственную самооценку и перестать идти у своего супруга на поводу. Из этой же серии «Муж измена». Никогда бы не подумала, что у такой красивой женщины могут быть какие-то проблемы. Оказалось, что Оля плохо слышит. Ей 25, мужу тоже 25. Поженились по любви, до сих пор искренне и преданно любят друг друга. В браке 4 года. Оля ведет бухгалтерию у мужа и сидит дома. Муж в июле месяце встретил свою давнюю знакомую, которой 18 лет. С тех пор каждый день по часу или по 2 разговаривает с ней по телефону. Стал плохо спать. Иногда просыпается в 6-7 часов утра и сразу начинает звонить своей подружке. Телефонные переговоры могут происходить и после 10, и в любое время. На все Олины попытки поговорить о том, что ей это неприятно, он объясняет, что эта девушка просто друг. Она живет и учится в другом городе. Когда она приезжает, он ищет для нее книги, записывает диски, выполняет другие незначительные просьбы. Оля вся в неврозе, скована, мышцы напряжены. Данная ситуация ее гнетет и напрягает. Муж в данном случае поступает, оберегая свое мужское эго. «Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу». Как-то сказал Оля, что она его не понимает. Просто удивительно. Как все ситуации просты, похожи друг на друга, как две капли воды, и в то же время трудно разрешимы. Та девочка в данном случае действует совершенно правильно, внушает ему мысли о том, что ничего преступного он не совершает, в рамках дружбы и своей семьи ведет задушевные каждодневные разговоры и находит понимание там, где его можно найти. По шкале самооценки у Оли по внешней привлекательности по уму 9, по уверенности в себе 7. Должна сказать, что такая ситуация кого угодно доведет до невроза. Прежде всего страдает жена, когда видит, что ее муж уделяет внимание не ей, а другой женщине. Видимо, он влюбился, а влюбленность – это измененное состояние сознания. Объяснить что-либо человеку в измененном состоянии сознания невозможно. Это больной человек, у него искаженное восприятие. Муж Оли занял оборонительную позицию и объясняет жене, что у него просто дружба. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Вопрос очень спорный. А для влюбленного мужчины? Возможно дружба? Зачем решать проблемы, которые возникли в твоей жизни, если можно просто уйти от них в общении с теми, кто тебе интересен, в игры, в переписку с кем-то? Проблема еще заключается в том, что Оле приходится напрягаться, чтобы услышать то, что ей говорят. Поэтому мужу так нравится общаться по телефону с женщиной, которая хорошо слышит, понимает его и проявляет к нему интерес. На сегодняшний день у людей столько возможностей занять свое свободное время – интернет, скайп, вайбер. Постепенно сознание заполняет пустопорожние разговоры ни о чем. Уход от реальности в приятное общение. Смотрим телевизор в трансе, в интернете в трансе, разговариваем по телефону тоже в трансе. Когда же мы не в трансе, интересно знать? Похоже, всегда в трансе. Разошлись на том, что Оле надо как-то повернуть ситуацию в ту или другую сторону. Лучше всего сначала поговорить с мужем и расставить все точки над «и». Потребовать, в конце концов, уважения к себе, сходить к психологу вдвоем. Кстати, он ее ко мне и направил. Гораздо легче переложить на кого-то решение своих проблем, чем решать их самому. Если же он не захочет сам прийти к психологу и не захочет разговаривать с ней, тогда уже поговорить с девушкой, так добивающейся внимания чужого мужа. Честно и прямо сказать, что ее поведение разрушает чужую семью. С такими хитрыми девушками, которые якобы не понимают, что крутят романы с чужим мужем, как показывает практика, нужно говорить всегда напрямую. Бывает даже, что откровенный разговор с разлучницей помогает спасти семью. Очень долго работали с клиенткой Анжеликой. Редко бывают такие оптимистичные, интересные, жизнерадостные девушки на приеме. Анжелика, с чем пришла? У Анжелики радостное и счастливое выражение лица. Я бы сказала, что ей очень смешно, что она пришла на прием к психологу. Анжелика, наверное, тебя привела ко мне очень смешная проблема. Вообще-то, когда я вам звонила позавчера, мне было не смешно. Я тогда плакала. Что происходит? У моего мужа какие-то непонятные вспышки агрессии. Живем мы не так давно, поженились 3 года назад. Познакомились 6 лет назад. Сейчас живем в пригороде Санкт-Петербурга. Сами оба брестские. Он забрал меня туда, я с ним уехала. Сначала не планировала менять место жительства, а потом уже привыкла. А через год уже начались проблемы. У нас как бы все очень непонятно, где мы живем, там или здесь. Там я себе нашла работу экономистом на очень хорошей фирме. Потом я год была здесь, а он периодически приезжал. Я думаю, что это была моя первая ошибка. Вначале он приезжал через неделю, потом через месяц, потом мы уехали туда. У меня здесь у родителей очень хорошие условия и для меня, и для ребенка. У нас 2-этажный коттедж. Все врачи приезжают к нам на дом. У ребенка есть все условия. Но мне хотелось бы поближе к мужу, потом хотелось к маме. Потом опять хотелось к нему, и он нас забрал, мы поехали к нему. Тоже там чуть-чуть побыли, мне опять захотелось к маме. Приехал на все лето на 4 месяца с малышкой. И вот все эти переезды бесконечные. То мой день рождения, то ребенка. И как-то все ездим и ездим, то туда, то сюда, и стало обострять ситуацию. Вроде бы я езжу сюда в интересах ребенка. Вот на Новый год приехали втроем. Приехали, поругались, он уехал туда. Все, только он уехал, мне опять захотелось к нему. Так что в отношениях ваших? Пауза. В отношениях? Скажу про себя честно, постоянно он меня как бы раздражает, что ли. А ты вообще вот такая самодостаточная, Анжелика? Я – да. Как бы вот только сейчас я в декрете и оказалась в таком положении незавидном, что мне все время приходится просить деньги. До этого я была абсолютно независима от него полностью. Я очень хорошо зарабатывала даже по питерским меркам. Проблем не было абсолютно с деньгами. Мне выплатили декретные, помогли с машиной, но потом уволили. И тут у него начались проблемы на работе. И сейчас я у него на все прошу. Но для того, чтобы он мне что-то купил, надо такие усилия приложить. Вроде бы покупает то это, то это. Но нужно столько просить, чтобы он купил, что мне проще просить у родителей, чтобы они мне дали. Или у кого-то одолжить. Вроде как дает, но через раз и без желания. И я вот тоже, купит он мне что-то, я успокаиваюсь, а потом опять злит. А раздражает по одной простой причине, что он все время сидит в компьютере. У него очень хорошая работа. Он создал свою фирму, но сейчас идет много вложений. Дома я вижу только его спину. Приходит домой, начинает играть. Я начинаю злиться. На этой почве очень много скандалов. Играет в игры-страшилки. Мне хочется поужинать, погулять, побыть вдвоем, а он может до 2 часов ночи просидеть и проиграть. Вначале я не разрешала, он слушался. Потом я разрешала до 11, а теперь он уже не слушается. На работе он настоящий фанат. Полностью ей отдается, работает много. И дома вроде все сделано. Снимаем квартиру. Однокомнатной было мало. Переехали в двушку. Вроде как к мужчине сильных претензий у меня к нему нет. Но вот какая-то агрессия. Ты любишь доминировать? Я, конечно, да. Лишь бы он меня слушался. Ну, мужик у тебя золотой. Все в дом, все для семьи. Чего ты еще хочешь? Вот не знаю. Я даже пыталась его запугать. Чем? Вот, например, у него какие-то проблемы на работе. Мы поругались. Я звоню ему на работу, плачу, говорю, что сейчас приду к тебе на работу и буду там просить у тебя деньги. Тебе будет стыдно. Устрою скандал на работе. Расскажу твоей маме, какие у тебя долги, какие у тебя проблемы. А то она плохо ко мне относится и думает, что ты хороший. А зачем ты это делаешь? Для того, чтобы добиться своей цели любым путем. А цель какая? Цели разные. Основная – деньги. А вообще цель по жизни? По жизни я бы хотела, чтобы мы переехали в Брест жить. И поэтому ты его так достаешь? Не знаю. Может быть. Внутри меня что-то сидит. А что его в Питере держит? У него там производство. Все свои деньги он вложил туда. Здесь у него тоже было производство. Он его не закрыл. Было много проблем, я помогала ему все решать. А я экономист по образованию. И когда поработала, стала во всем разбираться. То есть здесь у тебя получалось иметь власть над ним и решать все его проблемы. Здесь да. Я ему и там помогала все решать, подсказывала. И вот после последнего скандала я о многом задумалась. После того, как малышка родилась, я ей отдаю всю себя без остатка. Очень фанатично к ней отношусь. И я перестала на него, как на мужчину, обращать внимание. Перестала его любить. Что-то для него делать. Мне кажется, проблема в этом. А 2 дня назад я ему звонила. Он послал меня на 3 буквы и сказал, что подаст на развод, что мы ему не нужны. А на что он так обиделся? Во-первых, на то, что я с ним не захотела жить. И когда мы были здесь, он ни с кем не разговаривал, сидел за компьютером без конца. Своим родителям все помогает, а моим категорически отказывает. Я его прошу выключить компьютер. Том уже сказала забрать его и поехать к его маме. Он разозлился, хлопнул дверью и ушел. Я бы тоже разозлилась и ушла, если бы мне таким тоном сказали. Ты на него сильно давишь. Да, и не только я. Вначале и родители старались общаться с ним, поговорить. А сейчас он даже не реагирует на просьбы идти покушать от моей матери. Она даже на него не обижается. Он продолжает играть, даже если приходят гости. И друзья, которые давно его не видели, зовут его к столу. Вот когда он на меня разозлится, он не разговаривает ни с кем. Мне это кажется странным. Вот сейчас, на Новый год, мы с ним приехали друг на друга злые. Мои родители очень переживают. Им жалко меня. Последний раз родители все-таки его вытащили на душевный разговор. Поговорили с ним. Вроде бы настроили его на хороший лад, и мы с ним договорились не ругаться. Съездили к его родителям. Потом пошли в ресторан. И там он уже надулся, сидит, не разговаривает. Для того, чтобы его отпустило, должно пройти довольно много времени. Неделя как минимум. А я люблю, чтобы конфликт начался, конфликт закончился. А его надо оставить в покое. У него накопилась такая злость на меня. Я, конечно, виновата в том, что после тяжелой дороги он поехал к своей матери, а я была сильно уставшая и с ним не поехала. Я не люблю ездить к его матери. Она ко мне плохо относится. Семья у него хорошая, но с отцом у него отношений как таковых нет. Все отношения с матерью. Мать там лидер, и он ее фанатично слушает и слышит. Сначала ему очень понравились мои родители. Я даже встречалась с другим, а он общался с моими. Отмечал с ними Новый год. Я ему нравилась. Мы познакомились, но приезжать он стал к ним. Один человек мне сказал, что твой супруг очень продуманный. Родители были очень довольны, и когда он предложил мне поехать в Питер, они были счастливы. С тем мужчиной любовь у меня закончилась. Он приезжал туда, ко мне, просил меня вернуться. Но проблема была в том, что мы очень долго встречались, и он не предлагал мне замуж. «А сама ты у него спрашивала?» «А мы повстречались пару лет. Потом мои родители пригласили его в гости. Поговорить. И когда он сказал, что никаких планов у него на будущее нет, они сказали ему «до свидания». И только когда я уехала туда, он приехал, встал на колени, начал говорить, что любое пожелание, любую свадьбу, все что угодно. Я уехала со своим мужем. Я его не любила, а потом привыкла. Он показался мне надежным. Он начал давать мне деньги. Он начал покупать мне подарки. Мы съездили отдохнуть в Грецию. Поначалу... То есть была сказка. Вообще он не романтичный, но в материальном плане все это выгодно отличало наши отношения от отношений с тем, с первым. Хотя тот первый был мужчиной жизнерадостным, общительным. Он не давал мне денег, но любила я его безумно. Но это была такая 20-летняя юношеская любовь. А мой муж до сих пор меня к нему ревнует. Он вообще очень обижается на все окружение, что они все защищают меня. Хотя моя мама старается не показывать, ругает меня при нем. У него всего один друг, а у меня их много. И все друзья остались от той первой любви. А ты не думала, что ему неприятно общаться со старыми друзьями, напоминающими ему о прошлом? Они меня очень любят, приезжают к ребенку. И он прекрасно видит, что они очень хорошие люди. И в последнем телефонном разговоре он сказал, что никогда больше с ними общаться не будет, потому что я обсуждаю его с ними, и сказал, что больше в гости к ним никогда не поедет. Я ему объясняю, что они мне близкие люди, что они меня всегда поймут и помогут. Он обижается на пустом месте. Скажем так, это совсем не на пустом. Правило номер один. Никогда не обсуждай своего мужа ни с кем. Особенно, если он может об этом услышать. Понятно. А на самом деле, он очень тяжелый человек. Я ему еще в этом помогаю. Вот видишь, Анжелика, как ты хорошо все осознаешь. Осознаю. Но осознала через сколько? Через 2 года. А вообще, для жизни он тебе нужен? Вообще, для жизни вроде как он нормальный. Вот только его перемыкает. То есть надо его перевоспитать и переделать. Как-то немножко, да. Когда он там, в Питере, сидит, только дом работа, то есть компьютер работа, приезжает сюда, а тут жизнь кипит, гости через гости. Он очень злится, потому что от людей, наверное, отвыкает. И тебя ревнует. Но вообще он меня не ревнует, только к тому мужчине. А так, чтобы проверял, такого не было. Вот сейчас я ему звоню, говорю, что все осознала, что соскучилась, приеду на пару дней. А он говорит: «Не приезжай, мне и без тебя хорошо». Он повторяет одно и то же: «Оставь меня в покое. И вообще, если ты меня будешь доставать, я оставлю фирму и уеду». Я сначала плакала, потом осознала, почему он выливает на меня столько эмоций. С одной стороны, надо бы оставить его в покое. Но с другой стороны, этот метод, когда я его стараюсь назойливо переубедить, несколько раз мне помогал. И на 5-й, 6-й раз все это нытье дает свои плоды. Я его все-таки вынудила сказать, что все будет хорошо. Мне кажется, я опять заставила его сделать так, как хочу я. А он сопротивляется твоему доминированию? Да, сопротивляется. Что я ему говорила? Я уже давно не помню. Все это было в такой истерике. А семью он хочет сохранить? В последний раз он сказал, что настроился на развод. Его переполняет обида. Я думаю, да, у него большая обида на меня, а через меня на весь мир. Ну, радостно хотя бы то, что ты для него очень значимая фигура. Сегодня я прочитала хороший совет. Хотите узнать, любит ли он вас? Пошлите его на 3 буквы 100 раз. Нет, когда я это делаю, то есть посылаю его, тогда он все время хочет убежать, уехать. Он сразу уезжает. Вот эти 5 дней, когда мы были здесь, я настроила себя на подвиг. Съездила к его матери, хотя я ее очень не люблю. Я знаю, что они на меня наговаривают. Она звонит к нему туда каждый день. Они ни о чем не разговаривают, какие-то странные отношения. А в прошлом году он все время ездил к ней плакаться. И я сама это сделала своими руками. У него были проблемы на работе, серьезные, а помочь ему могла только я. Только я с ним помирилась, она мне звонит. То есть, когда я с ним хорошо, она со мной хорошо. Когда я с ним плохо, она со мной плохо. То она какую-то любовь ко мне проявляет, то уже со мной не разговаривает. Она не хотела, чтобы мы строили свое жилье. Его мать под его влиянием. Получается, они не уверены, что он будет с тобой жить всю жизнь. Да, она мне позвонила и говорит: «Хочешь совет? Если не хочешь, я все равно скажу. Не смей никогда кричать на мужа. Если ты будешь на него кричать, он от тебя уйдет». А я тогда говорю: «Во-первых, это он на меня кричит. А во-вторых, это я от него уйду, потому что я с ним уже 4 года живу. Он мне ничего не дал до сих пор. Ни квартиры у нас нет, ни жить нам негде. И денег он мне не дает. Все время у него клянчу». Тогда она опять начала про то, что она его убедила начать строиться. Получается, у вас каждый играет в свою игру. Да, она говорит, что я должна ее слушаться, потому что она его настраивает на хорошее, а могла бы этого не делать. Хотя, когда мы с ним туда уехали вдвоем, там тоже были проблемы, что я занималась не мужем, а ребенком. Может быть, от того, что я все время вынуждена просить. Я прошу, прошу, потом требую, потом не получаю того, чего хочу, начинаю срываться и кричать. Тогда уже в ответ он на меня кричит. Неужели тяжело сразу взять и сделать? Анжелика, а что ты там у него можешь выпросить, кроме шмоток? Ты не пробовала поставить вопрос о жилье? Ты акцентируешь внимание на мелочах, а в крупном проигрываешь. Да, я часто думаю о том, что я и мой ребенок останемся ни с чем, в случае чего. Он мне за 4 года не дал ничего. Конечно, моя нестабильность меня раздражает, и все проблемы отсюда. Мои родители согласны помочь и все сделать, но только не в Питере. А он говорит, что купит квартиру к 50 годам. Сейчас он как бы жить не хочет, живет будущим. Понабрал кредитов, хотя я была очень против. Анжелика, так получается, что ты хочешь доминировать, и вроде доминируешь. А по большому счету, в глобальном, ты ничего не решаешь. Да, на мне все ездят. А он буквально вытер об меня ноги. И еще я перед всеми виновата, что кричу на него. И еще я очень боюсь потерять его. Так же, как и первого боялась потерять. Как таковой гордости у меня нет. Мне все говорят, чтобы я первой не звонила. А я неделю жду, потом звоню. Потом думаю, почему я и первого, и второго не послала. Бежали бы за мной. И этот говорит, что я идеальный муж. А я ему говорю: посмотри на себя в зеркало, ты же урод. И мама ему все время говорит, что он очень красивый и хороший. Я все время создаю ему условия, чтобы он все время бежал к маме. На самом деле он очень самовлюбленный, даже по мнению его друзей. Я ему говорю: почему у тебя было столько женщин до меня, и ни с одной у тебя ничего не получилось? Я хоть с одним была, но 10 лет. Он очень высокомерный. А я пытаюсь, как могу, это опровергнуть. Хотя на работе у него нет проблем в общении с людьми. К нему все относятся очень хорошо. На первой работе у него были проблемы с рабочими. Он тогда был еще молодой. А тут он на работе так себя поставил. Хотя я даже не понимаю, как он может быть директором, если у него ни образования, ничего. Как директор он себя не обижает. Ходит только в люксовых марках одежды. У него и такой имидж. Тогда я говорю, и я хочу Пьер Карден. А что у меня одна Турция? Прошу купить и мне. Получается, у тебя зависимое положение, хотя ты любишь доминировать. Да, наступили на хвост. Последний раз мы даже подрались на этой почве. Я просила сапоги. У меня уже старые, на них даже дырки протерлись. А он говорит, осенью мы уже покупали. Я его обозвала. Он меня ударил. Анжелика, не хочу тебя пугать, но вчера приходила клиентка, у нее ребенку 2 года, а муж поехал в Москву, влюбился, решил разводиться. Я его спрашивала. Мама говорит, что, наверное, у него кто-то есть. Не зря же он так обозлился. Но он меня все время хочет. На работе долго не задерживается. Никаких смс-ок, никаких звонков. В общем-то, не было. Он так и сказал, у меня никого нет. Я в это верю. Конечно, ты для него главная и значимая фигура. А когда он приезжает сюда, он чувствует себя никому не нужным. Сейчас я говорю, что мы с ребенком поедем в Питер. Он хочет, чтобы она пошла в частный садик, а я пошла на работу. И вообще, говорит, иди к психологу, ты истеричка. Я согласилась и пошла. Он просил принести мне справку, что я здорова. Я его просила пойти вместе. Да, люди, которые хотят сохранить семью, приходят вместе. Получается, что я сейчас приеду, буду зарабатывать на себя. Он видит, что я боюсь, когда он уходит, и поэтому все время угрожает. Это только единственный раз, когда я не стала просить прощения, врывать в него сумки, а молча согласилась. Ты понимаешь, Анжелика, такие вот отношения до добра не доводят. Постоянная мелодрама, которую вы устраиваете себе и окружающим. Я это понимаю. Я предлагала вообще не говорить о разводе и забыть эту тему навсегда. Да, если человек 50 раз скажет «я уйду», то на 51-й он уйдет. Я не могу до него достучаться. Он какой-то непробиваемый. В сексе я ему ни раз не отказала. Мне порой неприятно, не хочется, но я ему ни разу не отказала. У него желание присутствует всегда. Один раз я только сказала, что мне неприятно. Я не могу открыться ему как мужчине. Вроде бы мы друг друга любим и боимся друг другу открыться. Мы оба любим и боимся открыться, признаться. Это общая проблема всех людей, а у вас война. Еще и его мама. Я знаю, что мужчина, когда разведется и заведет другую женщину, он забывает о своем ребенке. Я его еще иногда ревную, что он до этого жил с другой женщиной, с ребенком. Я его несколько раз попрекала чужим ребенком. С Ниночкой он не играет, но зато у нее есть все. Что я не попрошу, все беспрекословно выполняется. Хотя он и говорит, что дорого, но я ему говорю, что у нас маленький ребенок, ему нужны фрукты каждый день. Себе он тоже ни в чем никогда не отказывает. Получается, ты женщина, которая живет на птичьих правах, на съемной квартире и вынуждена выпрашивать каждую копейку. Отсюда и дискомфорт. Дискомфорт и фигня полная. Ко мне, как женщине, у него тоже никаких вопросов. Что касается еды, уборки. Мы не ругаемся насчет ребенка, продуктов, чистоты. Мы ругаемся по поводу денег, по поводу его матери и за одежду. Мы приехали, я с ним первая побежала покупать ему Пьер Карден. Он купил 5 вещей и сел играть в компьютер. Я просила купить мне дубленку, а он сказал, выбирай, или дубленку, или деньги. Тогда я сказала купить мне дубленку, а деньги отдашь потом. Но я всегда была шмотницей. Я же не прошу 3 сапог, я прошу 1. Он же на мне не экономил, когда я была беременная и маленький ребенок. Но меня сейчас даже не это больше всего волнует. Меня больше волнует, как бы с ним помириться. Я, когда пойду работать, я заработаю и на себя, и на ребенка. Когда мы с ним ругались, я убеждала его купить квартиру в Бресте. А он говорит, зачем нам покупать, если мы живем у твоих родителей? Он испугался, что я уеду и буду жить в своей квартире в Бресте, а его брошу. И сейчас, если я за ним не поеду, то, конечно, мы разведемся. Надо как-то учиться и мириться. Мне уже как бы приходится унижаться. Хотя здесь я ничего не теряю. Ведь у меня ничего нет, что я могла бы потерять. Его поведение вообще странное. У человека ничего нет, кроме фирмы и машины. А он боится, что я его обкраду. Единственный способ воздействия на него – это нытье. А еще его мама говорит, не надо его трогать. Надо дать ему успокоиться. Наш разговор закончился тем, что Анжелика решила, что нужно быть вместе с мужем. Она купит билет на поезд. А через 2 дня позвонила и попросилась прийти на прием. Сказала, что сдала билет. Он не захотел, чтобы она приезжала. Сказал, что не хочет тратить деньги, так как их нет, и лучше оставить на день рождения дочери. И какая, Анжелика, думаешь, причина того, что он не хочет, чтобы ты приезжала? Сдвиг. Натуральный. У некоторых женщин появляется. У него нет. Может, бизнес? Как-то даже не в этом дело. У него сдвиг. Накопилось. Я вообще не могу понять и не знаю, как мне с ним действовать. Я настроилась, думала, поеду. Я вообще в шоке. А как это он планирует, что до лета вы здесь, он там? Что это за семья такая? Я ему говорю, я вышла замуж не для того, чтобы жить с родителями. Мы семья, и мы должны быть вместе. Так уже жестко. Хорошо, говорю. Тогда приедешь за нами в марте. Он сказал, я никуда не поеду. А если ты приедешь, то будешь сидеть на хлебе и картошке. Я тоже считаю, что ничего в этом странного нет, что жена просит деньги, и нет никакой почвы для злости. Может быть, у него такая сильная обида? Да, я понимаю. Он злопамятный и очень долго все помнит. Может, мне попробовать полностью от него отстраниться, не звонить, не писать? Анжелика, а с мамой его-то не пробовала поговорить? Что она думает обо всем этом? Она почему-то мне не звонит. Когда она узнала, что я собираюсь к нему, она спросила, а зачем? Обычно у нее бурная реакция, или за, или против. Она ушла, и больше ни звонка, ничего подобного. Я думаю, что она с ним созвонилась. Он сказал категорически, чтобы я не приезжала и больше не звонит. После рождения Ниночки было так, что она целый год к нам не приходила, хотя ходит на работу мимо нашего дома каждый день. Вот я, если честно, не знаю, как мне с ним себя вести. Может, мне ему так и сказать? Ты что, больной? Я с тобой по-хорошему, ты не хочешь. По-плохому, ты не хочешь. Что тебе тогда нужно? Не хочешь давать деньги – не давай. Не хочешь приезжать – не приезжай. Все, до свидания. Может, так? А были уже такие ситуации? Ты когда-то пробовала? Чего я только не пробовала. Потом сама же звонила. Все начинается с меня, и потом на мне же и заканчивается. Я опять начинаю бояться. Потом опять думаю, чего я боюсь. У меня столько друзей, столько знакомых. Я так думаю, просто мне сейчас так хочется. Вот как раньше хотелось, чтобы мы были вместе. И мы были вместе. Как-то вот так. Опять ты хочешь его подстроить под себя. Да, я сейчас уже подчинилась ему полностью. И для него вообще это странно, что я называю его котиком, что я такая ласковая. Я тебя люблю, я хочу быть с тобой. Для него это такой стресс, что он будет его обдумывать еще месяц. Родители не хотели его обижать. Они очень хорошо к нему относятся. Сейчас я здесь. Они все волнуются, переживают. Что он циклится и тормозит, это да. Его мама говорит, что он сейчас такой из-за проблем на работе. Да, это кошмар. Но люди в такой ситуации обычно тянутся к семье. Хотят быть вместе, ищут поддержки. Да, но 2 года назад было все замечательно у него на работе. Полный штиль. И он был таким же придурком. С такими очень тяжело. Он тебе нужен вообще для жизни? Не знаю. Мама у него такая, что может год не приходить, обидится, и он точно такой же. Отец у него ни разу в жизни не виделся со своим первым ребенком. Вроде бы нормальный, но все время молчит. И я даже как-то сказала, что пойдешь по стопам отца. Неужели люди не меняются? Не знаю. Я считаю, что прежде чем развивать отношения, нужно посмотреть, какие у него родители, посмотреть на них и их отношения в семье. И это в большинстве случаев будет точная и полная картина того, что будет у вас. Неужели его мама не боится, что если будет война, то проблемы будут у всех? Видишь, у вас с ней не очень хорошие отношения, а другая бы свекровь уже прикладывала бы все усилия, чтобы исправить ситуацию, чтобы сохранить семью. Так и мне так кажется. Моя мама категорически против развода, и в нашей семье тема развода никогда не обсуждается даже у них с отцом. Она говорит: «Успокойтесь, не надо говорить ни о каком разводе». А его мама никогда так не говорит. Видно, он ее не слушает. Она его не слушает. Он ей говорит, она не звонит. И как ты думаешь, какие же у него причины? Другой женщины нет. Бизнес, скажем так, на грани развала. Все вложено туда. И он на дыбы, наоборот, отдаляется. Вчера я ездила к подружке. Она говорит: пошли его на 3 буквы. Поспоришь, он за тобой приедем. А как часто ты ему звонишь? Я ему не наяриваю каждый день. В субботу мы выясняли отношения. Потом в воскресенье я ему звонила. Потом в среду, потом в четверг, как сдала билет. Я все-таки думаю, что начинать нужно с разговора по душам с его мамой. Да, она же раньше говорила: жена должна быть рядом с мужем, семья должна быть вместе. А сейчас он ей скажет, и для нее это закон. И она начнет меня успокаивать: сиди. Когда я была беременна, я хотела поехать к нему. Он не хотел. Врачи меня не пускали. А она меня все уговаривала, чтобы я сидела и не ехала. Потом я сказала, чтобы он приехал. А она: не надо ему ехать, у него работа. Я потом сорвалась и говорю: зачем вы вмешиваетесь в наши отношения? Мы как-нибудь сами решим, кому куда ехать, кому что делать. Разберемся сами. И потом она ему нажаловалась, что я на нее кричала. А как она могла доводить беременную женщину? Я вот просто не знаю, что с ним делать. Неужели он такой придурочный и все время такой будет? И что будет, если мы разведемся? И как мне с этим жить? Как отношения ребенок-отец? Так ребенком он и не занимается. Да, и я его пугала. Говорю: если мы разведемся, ты не увидишь ни ребенка, ни меня. Если ты захочешь видеть ее, ты будешь должен помириться со мной, потому что я с ней одно целое, а он все равно покажет мне ее, даже через суд. А я говорю, не покажу даже через суд, ты меня знаешь. Может вообще не звонить, ничего? Не трогать его? У него эти заскоки постоянные. Пройдет месяц, позвонит. Когда в компьютер наиграется? Ему делать нечего, он сидит там один. Пришел, выпил бокал мартини, сел, поиграл. Или смотрит «Дом-2». Деньги в кармане, никто на мозги не капает. Зачем мы ему? Но я все-таки надеюсь в глубине души, что он меня любит. Любит, конечно, но отношения уже не такие, как в начале. Перед приездом в Брест у нас уже все было хорошо. Все вместе, но это потому, что компьютер был на работе. И покупал он мне все. Я была благодарна. И у него не было никаких оснований, чтобы на меня злиться. Положим спать ребенка, телек вместе смотрим. Я ему и говорю: дорогой, у нас же было нормально. А он говорит: это нормально, можно пересчитать по пальцам. У нас нормально, когда я молчу. Так что, мне заткнуться на всю жизнь и молчать? Или заткнуться, пока он не купит квартиру? А что будет при самом худшем раскладе, если дело пойдет к разводу? Чего бы ты хотела? Я об этом даже не думала. То есть это не цель. Цель – объединить семью и помириться. Он мне и сказал: если бы у меня была квартира, ты бы у меня давно ее забрала. Так бедный боится, что я у него все заберу. Так забирать нечего, у него денег нет. Есть только на хлеб с маслом, все вложено. И у меня не получается сейчас на него давить. А он хочет, чтобы было все так, как он скажет, а я должна подчиниться. Я сейчас целыми днями хожу и об этом думаю. Я не могу ничего делать, ни кушать, ни с ребенком заниматься. Да, страх неизвестности самое ужасное для любого человека. Для некоторых лучше уж война, чем полная неопределенность. Я так думаю, наверное. Я сделаю так. Пусть он позвонит сам. И я не знаю, брать мне трубку, не брать. Я решила, что хочет он, не хочет, я отмечаю день рождения через месяц и еду к нему с ребенком. и так решить. Или семья есть, или семьи нет. Может, мне ему сказать, не приедешь за нами, больше вообще никогда не приедешь. Как это вам? Это надо всю ситуацию хорошо продумать. Ты скажешь, потом передумаешь. А, так мне нельзя передумывать. Так что, сейчас уже настолько все плохо, что пришла пора ультиматумов? Значит, лучше не доводить до ультиматумов. Я думаю, тебе нужно самой поехать и все выяснить. Компьютер – это тоже болезнь. К доктору не ходи. Проблемы на работе – уход в компьютер. Собственно, бизнесмены всегда на первый план ставят бизнес. Но кто-то должен быть мудрее. А почему обо всем должна думать женщина? Может быть, я выйду на работу, моя энергия переключится. Я забуду все обиды. Можно на дом взять. Тем более на работе пойдут мне навстречу. Я перестану от него зависеть. Не буду просить у него денег. А что мне останется у него просить? Квадратные метры? Не для себя ведь, а для ребенка. Ради ребенка можно попытаться заткнуться на пару лет. В вашей семье нет доверия вообще. А если он еще такой закрытый, очень сложно теперь завоевать его вновь. Получается, мне надо только тупо молчать. Если бы вы могли доверительно общаться, ты бы сейчас не у психолога сидела, а разговаривала с ним. Раньше он приходил с работы, все мне рассказывал. Маме он никогда не рассказывал. То, что проблемы на работе, это же не повод, чтобы рушить семью. Абсолютно. Это две вещи, которые вообще никак не связаны. Он встал в позу обиженного и сидит, играет в компьютер. О том, что ты что-то чувствуешь, они вообще не думают. По логике вещей, надо на этом играть. Весь акцент на нем. Мир остановился на нем. Замкнулся на нем, и все крутится вокруг него. А он пусть считает себя царьком, президентом. Обложили мужика со всех сторон. А я? Мама его сейчас каждый день спрашивает, как мое здоровье. У меня плохая кардиограмма, почки плохие. Я скажу, что это все на этой почве. Ей же 62 года, она меня того ревнует. Надо к ней находить подход. Это женская мудрость. Мне надо ее переубедить, что будет лучше для него. Я уже ей говорила, но надо так, чтобы он не смог ее переубедить раньше. Я сделала сама своими руками так, как вот сейчас есть. Сейчас я пытаюсь своими же ногами вернуть все назад. На тот момент ты действовала, исходя из своих интересов. Сейчас, исходя опять же из своих интересов, тебе нужно все в корне изменить. Если раньше ты могла на маму не обращать внимания, и год не видится, в сегодняшней ситуации это уже непозволительная роскошь. Короче, начну с мамы. Буду давить на жалость. Мне аж как-то надо ее взять любым путем. Тем более, что она такая впечатлительная. Давай на этом и остановимся пока. Анжелика позвонила на следующий день и сказала, что все уже замечательно. Муж ей звонил и просил с ребенком приехать. Одумался. Но Анжелика для себя сделала все нужные выводы. Я была очень рада. А одна клиентка живет с мужем 10 лет. Он бизнесмен, очень жесткий человек. Такой, что даже партнеры по бизнесу боятся с ним общаться, не говоря уже о работниках. Она настолько привыкла к его тяжелому характеру и подстроилась под него, приспособилась к обстоятельствам, что у нее постоянно звучит одна фраза: «А мне все параллельно». Я не знаю, что он должен сделать, чтобы меня вывести из себя. По молодости, говорит, обращала внимание на его выходки. Потом поняла, что если я не отстранюсь и не буду заниматься своим делом, я просто сойду с ума. И при этом у нас трое детей. Живя в одной семье, мы живем как будто бы в разных мирах. Такое очень часто происходит в семьях, где один супруг или даже оба занимаются своим бизнесом. В такой семье доверие между супругами уже давно утрачено. А если они еще каждый заводят сам по себе кошелек, то и получается параллельное сосуществование. Обычно во всех случаях я стараюсь помочь сохранению семьи. Но часто бывают и такие случаи, что семьи вообще нет. Вот недавно обратилась за помощью Вероника. Начала быстро рассказывать. «У нас такая семейная проблема возникла. Я вам перескажу просто. Получилось так, что в прошлом году я познакомилась с парнем. Как-то так быстро закрутилось, мы подали заявление в ЗАГС. После того, как он узнал, что я беременная, свадьбу перенесли на 3 месяца раньше. Я родила ребенка. После того, как он узнал о моей беременности, отношения между нами изменились. Он стал ночевать не дома, появились какие-то посторонние друзья. После родов мы переехали к его родителям. До этого снимали квартиру. По тем предлогам, что мама попытается что-нибудь в этой ситуации исправить. Чтобы он посидел дома, чтобы его друзья как-то отошли в сторону. То есть мама хотела тебе помочь? Да. Но получилось так, что у мамы ничего не получилось. Он не работает, денег мне он не приносит. Заставить его взять ребенка на руки – это бесполезно. Хотя ребенок к нему тянется. Дома ночами не ночует. Причем во всем этом виновата я. Я ему не уделяю внимания, я не хочу ездить с ним куда-то к его друзьям. Его не волнует то, что у меня ребенок. Я должна сидеть все время дома. У меня мама живет недалеко, а его родители в пригороде. Поехать к моей маме в гости возникает всегда очень большая проблема. У меня тоже есть подруги, друзья. У меня возникает проблема общения, потому что я сижу с маленьким ребенком. И возникает вопрос, что я уже хочу от этого человека уйти. Он не уважает ни меня, ни своих родителей. Они ему потакают постоянно. Я так понимаю, что он очень хорошо устроился. Отвез меня к своим родителям, где я полностью живу за их счет. Он позволяет себе не работать, ездить, где ему хочется. Когда ему понадобились деньги на машину, родители спокойно ему эти деньги одолжили. Он им даже спасибо не говорит. Я бы не сказала, что они очень богатые, но живут в достатке. Эти деньги надо сейчас отдавать. У них его нет. И он говорит, отдавайте сами. Вы одалживали, вы отдавайте. Мне все это тяжело выносить. Я нахожусь в чужом доме. Какой бы он ни был там плохой, мама его все равно будет поддерживать. Я это прекрасно понимаю. Хотя она старается меня успокоить, поддержать. Но тем не менее я там чужой человек. И вот недавно я встретила молодого человека, с которым я встречалась до него 2 года. Мы тогда расстались, и я сразу встретила своего мужа. Естественно, я не могу ему навязывать своего ребенка. Это не его ребенок. И не могу заставить его содержать меня и содержать моего сына. Но я чувствую, что он тянется ко мне и к ребенку. Очень хорошо относится. Муж, естественно, об этом ничего не знает. Я уже больше недели нахожусь у мамы. Он не звонит, не интересуется. Как там ребенок? Заедет на 2 минуты и все. Свидание закончилось. Мама говорит, кидай его, зачем он тебе нужен? Живи с нами. Мама живет с моей сестрой, еще бабушка престарела в 2-комнатной квартире. Мне идти туда тоже получается, сесть им на шею. Мама хочет, чтобы я возобновила отношения со своим молодым человеком, а от мужа ушла. Пока я не забеременела, были цветы, постоянные подарки, знаки внимания. Он был все время возле меня, готов был постоянно носить на руках. Потом я забеременела, беременность протекала очень тяжело. Сначала было вроде и ничего, но как только я легла в больницу, у него сразу появились друзья. Он ко мне в больницу не приезжал. То ему некогда, то у него нет денег. Мы сняли квартиру, и весь ремонт там делала я на 8-м месяце беременности. Он даже не помогал. Пару раз приехал, сказал, что все плохо, и уехал. Вот такое отношение. У него друзья, которым нечем заняться. Он звонит. Одалживает везде деньги, у моей сестры, у своей сестры. Они занимаются чем-то незаконным, это просвечивается. Я об этом знаю. Я пыталась поговорить с его мамой на эту тему. Он употребляет наркотики, курит травку. Меня это, конечно, все не устраивает. Он и его мама уговаривают меня, что это все безвредно и на здоровье не влияет. А зачем мне муж, который будет обкуренный, приходить к моему ребенку? Я считаю, что этот человек не может дать достойного воспитания моему ребенку. Он его даже обеспечить не может. Даже соски не купил, если уж так говорить. Сейчас какую-то работу он нашел, но сказал, что скоро уволится. И виновата в этом я, что не уделяю ему внимания. Недоволен, когда я еду к маме. Я целыми днями с ребенком. Стирка, утюжка, готовка. По ночам не сплю. В этом он вообще мне не помогает. приходит как посторонний человек. Ребенок хочет общения с ним. А зачем, чтобы он его пугался? Тем не менее, он мне говорит, что он меня любит. Вероника, когда ты про него говоришь, у тебя очень сильное раздражение. Поначалу вроде и была любовь, но вот эти все события одно за другим. У него еще были проблемы с милицией. У тебя очень много на него обиды. Да, очень. И когда беременная была, вынуждена была взять к себе жить подружку, потому что он дома не ночевал, отключал телефон и не брал трубку. Я бы не могла даже скорую вызвать, если бы что-то случилось. Как-то раньше он чего-то хотел, но недолго. Постоянно помогал друзьям, особенно по ночам. Ни меня, ни ребенка они кормить не будут. Когда его друзья попали в милицию, его спасло только то, что у него была беременная жена. То есть прикрылся тобой. Да, его от ответственности освободили. Его мама говорит, что это женская доля, надо терпеть. Что она тоже долго терпела. Муж пил, а сейчас у них идеальная семья. Я не понимаю, почему я должна терпеть? Я еще молодая, могу устроить свою жизнь. Я пыталась и ласково отвлечь его от этих друзей, сходить куда-то вдвоем. Ему все это неинтересно. Ему интересно там, друзья. Хотя они не раз его подставляли. И что ты решила? Мама говорит, разводись. Мы поможем, поддержим. Но он опять уговаривает меня, что он меня любит, и все равно приезжает домой только под утро. Я считаю, что да, родители потакают его капризам и прихотям. Зря они одалживают ему деньги. Ему не к чему стремиться. А ты надеешься его переделать? Я уже решила, что это невозможно. После того, как он открыл свое дело и перестал им заниматься. На завод он работать не пойдет. Конечно, он еще молод, но если он завел семью и ребенка, сделал такой шаг. Когда я забеременела, я еще думала, но он очень его хотел. А после свадьбы все куда-то исчезло. Ребенок просится к нему на руки, а он говорит, что устал. Я уже решила, что уезжаю к маме. А его мама все меня уговаривает, что нужно пока терпеть. Как вот теперь уйти? Он уже почувствовал сейчас и чуть ли не шелковый становится. Шелковый, значит, с ребенком занимается. Нет, этого нет. Меня спрашивают, почему я без настроения. Спрашивают, может, тебе что-нибудь привезти? Но я чувствую, что это ненадолго. Ты ему веришь? Не верю абсолютно. Он недоволен тем, что я ему по утрам чай не готовлю. А я и так не сплю всю ночь. Поэтому он говорит, что в отместку мне он пропадает по ночам с друзьями. Виновата я. Я сказала его родителям, что мне есть кого на руках качать. Ты с ним так категорично? Они ко мне относятся хорошо. Не так ко мне, как к ребенку. Они, конечно, боятся и трясутся, чтобы я от них не ушла. Они настояли на том, чтобы мы переехали к ним. К маме я не могла пойти. Повесить на них себя и ребенка. Там большой дом, но я чувствую себя чужой. Как бы его мама меня не поддерживала, все равно он ее сын. Они дали ему все. Оплатили сейчас учебу. Он туда не ходит. Ему нет смысла. Я убираю практически весь дом. Мама не работает. Только ходит по дорогим салонам и стилистам. Одевается только в дорогих магазинах. Но дома постоянный бардак. Убираюсь только я. За день я убираю 2 этажа. Осиливаю. И что тебя тогда там держит? Отношения его родителей. Они как бы мне помогали. Я понимаю, что они очень любят своего внука. А вообще, я в твоей ситуации вижу одни минусы. Это очень редкий случай, когда нет ничего положительного. Сначала, когда мы ругались, в нем еще чувствовалась какая-то доброта. А сейчас я вижу в нем жестокость. Все друзья его свободны, девушек у них нет. Дома их ничего не держит. Денег он не дает мне даже на молоко для ребенка. Я иногда даже не могу сварить кашу, мне приходится идти просить у его родителей. Я жалею, что мы перестали снимать квартиру. Он все свои обязанности переложил на своих родителей. Но ты его любила, Вероника? Сейчас ничего уже не осталось. И я не думаю, что мне так тяжело будет пережить развод. Но что бы он ни делал, он все равно делает мне назло. Когда я была беременна, он мне все рассказывал про девочек. И вот этот молодой человек, мне бы и хотелось с ним как-то отношений. Но я понимаю его сторону одновременно. А зачем ты понимаешь его сторону? Не надо понимать, слишком много изо всех. Но я же не могу сказать ему: давай будем жить вместе. У меня есть ребенок. Это не его ребенок. Он как-то пытался заговорить об этом. Не сейчас, потом, когда я встану на ноги. Я не могу навязать этому человеку не его ребенка. Это твое ошибочное суждение, ложное убеждение. Я считаю, что он не обязан. Но если он тебя любит, тогда он будет любить и твоего ребенка. Тут много всяких «но». Мы с ним давно друг друга знаем, и я не знаю, как воспримут новость его родители. Ты опять, Вероника, начинаешь думать за всех. Мужа тебе жалко, его маму жалко, папу жалко, этого молодого человека тебе жалко, своих родных жалко, ты еще и думаешь за них. Сейчас 1,5 недели я живу у мамы. Муж приезжает, но с мамой они пытаются не общаться и не сталкиваются друг с другом. А парня моего она всегда рада видеть и двумя руками за. Я думаю и о ребенке. Хочу, чтобы после развода он общался со своим отцом. Муж и этот человек – две противоположности. Этот человек работает, сам собирает машину, сам купил участок, собирается строиться. Он любит все делать и всего добиваться сам. Даже когда мы встречались 2 года, он по всем вопросам советовался со мной. Такого не было. Не позвоню, не приду. Про ребенка ему все интересно. Я думаю, что мужа рано или поздно отдаленные места уже ждут. Ты говоришь про того? У тебя раздражение, а про этого ты становишься воодушевленной. Я первое время еще думала, что муж изменится, что он будет тянуться к семье. Я понимаю, что и я буду страдать, и ребенок будет страдать, и его мама считает, что со временем он изменится. Но становится только хуже. Он все решает и решает какие-то дела. Я спрашиваю, а результаты где? Вероника, даже 5-летнего ребенка нельзя переделать. А уж взрослого тем более. Это иллюзия, что кто-то может измениться. Еще когда мы жили вдвоем, все было более или менее, но сейчас они все устраивают бардак, а я только хожу и убираю. Прошу, прошу, все бесполезно. Я вечером укладываю ребенка и начинаю убираться в доме. Мама у него верующая, каждый день она молится, посещает церковь. Иногда мужу она говорит: «Я тебя породила, я тебя и уничтожу». Я говорю: зачем такое говорить? Он только еще больше обозлится. По эмоциональности мы оба взрывные, спокойствия нет никакого. Скажи, Вероника, а если муж изменится, начнет убираться за собой, будет заниматься собой, ты бы осталась с ним жить? Не знаю. Наверное, я не готова к такому повороту. Если сохранять семью, он пойдет на мелкие уступки. Мы разговаривали с ним на эту тему. Он сказал, что я его не понимаю. И спросил, на какие условия я согласна, чтобы сохранить семью. Я сказала, если он бросит курить травку, в 11 часов будет дома с семьей. Помощь друзьям только не в ночное время, и зарабатывание денег только законным способом. Он на это ответил, что помогать друзьям будет в любом случае, и курить травку он не бросит, хочу я этого или нет. В крайнем случае он согласен заменить травку на каждодневное пиво. Он и мне предлагал покурить. Это ж безвредно. Вероника, я считаю, тебе срочно нужно принимать решение. Да, я уже решила, что уйду от него независимо от того, будут у меня отношения с тем человеком или нет. Дошло даже до того, что он назанимает денег, а потом его друзья звонят мне, я должна им отдавать. Он постоянно меняет номера телефонов, настаивает на том, чтобы и я сменила номер. Он обманывает людей, то что-то продает, то что-то покупает. Вероника, я обычно советую сохранить семью, но у тебя, пожалуй, такой случай, что тебе нужно бежать от него и как можно скорее. Он поэтому к тебе и тянется, что ты вся такая правильная и принципиальная. Ты для него надежный тыл. Да, и я ему говорю, что если вдруг будут проблемы, то ни один друг ему не поможет. Часто бывает, когда человек пропадает в беду, все отворачиваются. Как бы его родители пытаются меня поддержать, успокоить, я им даже не говорю, в каком состоянии он приходит домой. А ты еще грудью кормишь, и все эти волнения отражаются и на тебе, и на ребенке. И так удивительно, что ты такая спокойная. Как ты уже ко всему этому привыкаешь? Не надо к такому привыкать. Да, мне сейчас и спокойнее, когда его нет дома. Они кричат при ребенке со своей мамой. Я боюсь, что ребенок испугается. Мама его на меня обиделась, что я такая соплячка, ее учу. Так, ты у них получается как заложница? Самостоятельности у тебя там никакой. Только подстраиваешься под всех. А что будет через год, два? Я учусь на заочном. И если бы была возможность, пошла бы сейчас уже на работу. Муж согласился, говорит, иди работай. На мне еще кредит висит. Он брал и оформил на меня. Сейчас идут проценты, штрафы, мне еще 5 месяцев платить. Мне не хватает даже на ребенка тех денег, которые я получаю. Я подняла эту тему. Они сказали, что у них тоже кредиты. На этом разговор закончился. Права голоса я вообще не имею. Нахожусь в чужом доме и живу за чужой счет. Он даже потерял свое обручальное кольцо. Я ему уже совершенно не верю. Значит, сейчас ты решила. И вот уже 1,5 недели живешь у своих родителей. Сейчас он приезжает, волнуется, вернусь ли я. А у тебя со своей мамой доверительные отношения. Да, они меня во всем поддерживают. Я только боюсь, что буду им в тягость с ребенком. Я думаю, стоит подать на развод. Они, конечно, начнут тебя уговаривать, но даже если ситуация улучшится, все равно, это, скорее всего, ненадолго. Да, я уже решилась, и мне от них ничего не нужно. Посчитают нужным, помогут ребенку. И там у меня нет ни друзей, ни знакомых. Даже иду гулять с ребенком, мне не с кем поговорить. Я уже не могу в этой напряженной обстановке жить. Постоянные крики, скандалы. Конечно, его родители видят, какая ты честная, правильная. Конечно, они будут тебя удерживать. Тем более во внуки души не чают. Да, но все-таки я уже твердо решила. Я только не знаю, как собраться с силами, решиться на этот шаг. Единственный вопрос – как это сделать? Что я могу сказать? Когда человек доходит до края пропасти, он может измениться. Вероятность, что твой супруг изменится, небольшая. Если окончательно решишься на развод, приходи, я обещаю поддержку. Твоему ребенку нужна здоровая мама, тем более он у тебя еще грудной. Я еще боюсь, что вдруг в суде заберут у меня ребенка. Я очень сильно за это переживаю. Насчет этого ты зря переживаешь. Но развод – это второй по значимости после смерти супруга стрессовый фактор. Думай сейчас только о себе и о своем ребенке. Я бы еще посоветовала сначала уйти к маме, а потом затевать развод в суде. Потому что это очень тяжелый процесс. И тут тебе нужна большая поддержка, особенно со стороны мамы. Ты такая целеустремленная, такая правильная. Все у тебя в жизни будет, и все будет хорошо. Спасибо вам, я очень хотела услышать мнение о ситуации со стороны постороннего человека. Можно я вам буду звонить, если не смогу прийти? Конечно, в любое время звони, Вероника. Иногда в практике бывают совсем уж курьезные случаи. Так на днях позвонил сначала мужчина. Сказал, что у него плохие отношения с женой, и он не знает, что делать. Я попросила их прийти вместе. На что он ответил, что она не придет. Она-то хочет с ним жить, то не хочет. Я сказала, что в таком случае все, что я могу сделать, это поговорить с ним. Но даст ли этот разговор что-то полезное в плане сохранения семьи, я гарантировать не могу. Через 2 часа позвонила его мама. Сказала, что им посоветовала ко мне обратиться некая Татьяна Ивановна. Я спросила, кто это, мне же интересно. Так и не поняла, но в дальнейшем разговоре мне стало уже не до шуток. Женщина сказала, что сын хочет жить, а жена его не хочет. Что они только не делали, и к парапсихологам ездили, и к гадалкам ходили. Сказала, что все берутся, все обещают им помочь, но на деле никто не помогает. Спросила, могу ли я по фотографии воздействовать на нее, жену. Я сказала, что я серьезный психолог, получивший академическое образование, и такими вещами не занимаюсь. Она говорит, ну спасибо, что хоть правду сказали, а то мы везде возили ее фотографии, толку никакого. Они уже развелись. Она настояла на разводе, а теперь то вроде говорит, что хочет жить, то уже не хочет. Что-то с ней непонятное творится. Может уйти из дома, может пойти в ресторан. Представляю, до чего довели бедную женщину заботливая мама и любящий муж, без конца таская ее фотографию по разным провинциям. Никому не известно, можно ли как-то воздействовать на человека через его фотографию или нет. Лично я бы рисковать не стала. В конце разговора она все-таки сказала, что попробует уговорить их прийти на прием вместе. Ну, хоть и на этом спасибо. Историй о несчастливых семьях множество. Причины семейных конфликтов очень разнообразны. Сложность заключается в том, что человек противоречив. До конца жизни он остается и взрослым, и подростком, и в чем-то ребенком. Роли его семейной системы могут меняться, а помогает спасти и сохранить семью настоящая любовь. Любовь — это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Сент-Экзюпери. И хотелось бы закончить мою книгу очень мудрой притчей. Обычная сказка. Их было трое. Он был высок, умен, хорош собой. Она — настоящее чудо. Нежная, красивая, сказочно необыкновенная. Третья была их любовь. Он жил в большом удобном городе. Она в не менее удобном и большом, но совсем другом городе. А любовь соединяла их сердца через многие тысячи километров. Встречи их были нечасты, но всегда желанны. Ах, как славно гуляли они по ночам, любуясь звездными кружевами неба, дыша свежим ветром и мечтая, как чудесно им будет втроем, в их общем доме, ей, ему и их любви. Бежали годы, преодолев все трудности, собравшись, наконец, вместе, построив дом, они достигли цели. И жизнь пошла своим чередом. Он ходил на работу, она готовила обед, убирала квартиру, наводя уют. Вечером он лежал на диване и смотрел телевизор, а она штопала белье или вязала. Да мало ли дел по дому. Изо дня в день ничего не менялось. И он, и она словно забыли о своем третьем друге. Бедная, забытая всеми любовь иногда не получала даже пищи и худела прямо на глазах. Достаток прямо-таки теснил дыхание. Со временем в доме поменялся интерьер. Современная удобная мебель требовала своего фона. Это съедало массу времени. Кое-что пришлось выбросить за ненадобностью, но гораздо больше новых ненужностей без конца наполняли дом. И как-то так получилось, что для любви совсем не осталось места. Сначала одна бедняжка пробовала обратиться к нему, потом к ней, но увлеченный газетными новостями, он просто не расслышал слабого голоса своего былого друга. А она так уставала за день, что отмахивалась от жалобного стона, как от лишнего шума. Тогда, чтобы не мешать их счастью, любовь незаметно выскользнула на лестничную площадку и ушла навсегда. Но этого никто не заметил. «Любите и будьте любимы», — знаменитая Людмила Гурченко говорила. «Пожалуйста, верьте в себя, любите, ничего не бойтесь, будьте свободными, рискуйте». Понимаете, жизнь такая штука, что вроде бы вот ты молодой, молодой, молодой, а потом бац и конец. Оглядываешься и думаешь о том, как много всего не сделал, потому что боялся, стеснялся, струсил. Не надо ничего бояться, рискуйте, пусть даже вы ошибетесь, это жизнь. И главное, конечно, любите друг друга, всегда, каждую минуту.